Ее же это привело в восторг. Все же оставить меня совсем без посвящения в своем сборнике стихов он не желал и решил посвятить мне «Заблудившийся трамвай». Но я отказалась и от этого, что его не на шутку обидело. «Мне кажется, я имею право посвящать свои стихи кому хочу, по своему собственному выбору, хоть китайской императрице. В следующем сборнике сколько угодно, я буду ими страшно гордиться, а сейчас во избежание разговоров, пожалуйста, не надо», — просила я. В конце концов он послушался меня, но все же сказал с упреком: «Вы пожалеете и очень пожалеете, что отказались от такого подарка». Да, он оказался прав. Я жалею и очень жалею, что «Заблудившийся трамвай», мое самое любимое стихотворение Гумилева, не посвящено мне. Все же я с удовольствием вспоминаю, что я была первой услышавшей его. Было это весной 1921 года. Я зашла за Гумилевым в 11 часов утра, чтобы идти вместе с ним в Дом искусств. Он сам открыл мне дверь кухни и неестественно обрадовался моему приходу. Он находился в каком-то необычайно возбужденном состоянии. Даже его глаза, обыкновенно сонные и тусклые, странно блестели, будто у него жар. «Нет, мы никуда не пойдем», — сразу заявил он. «Я недавно вернулся домой и страшно устал. Я всю ночь играл в карты и много выиграл. Мы останемся здесь и будем пить чай». Я поздравила его с выигрышем, но он махнул на меня рукой. «Чушь! Поздравить вы меня можете, но совсем не с выигрышем. Ведь мне в картах, на войне и в любви всегда везет». «Разве всегда?» — спросила я себя. А он уже продолжал. «Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил, возвращаясь домой. И так неожиданно». Он задумался на мгновение. «Я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву, заряя никого кругом, пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня, совсем близко, пролетел трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре, я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо, и я как будто что-то вспомнил, что было давно, и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая, где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше домой. И тут-то и случилось». Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил. Слушайте. «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы, передо мной летел трамвай». Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение. «Все, все до конца. Садитесь, садитесь и слушайте». Я сажусь тут же в кухне за стол, а он, стоя передо мной, взволнованно читает. «Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня». Это совсем не похоже на прежние его стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена. Но он и сам поражен не меньше меня. Когда он кончил читать, у него дрожали руки, и он, протянув их вперед, с удивлением смотрел на них. «Оттого должно быть, что я не спал всю ночь. Пил, играл в карты. Я ведь очень азартный и предельно устал. Оттого должно быть такое сумасшедшее вдохновение. Я все еще не могу прийти в себя. У меня голова кружится. Я полежу на диване в кабинете, а вы постарайтесь вскипятить чай. Сумеете?» «Это ведь почти чудо», — говорил Гумилев, — «и я согласна с ним. Все 15 строф сочинены в одно утро без изменений и поправок». Все же одну строфу он переделал.